Она ничего не отвечала, но в первый раз в жизни покраснела по неизвестной ей причине. Француз усовершенствовал, наконец, воспитание Юлии тем, что познакомил ее уже не теоретически, а практически с новой школой французской литературы. Он давал ей наделавшие в свое время большого шуму «Зеленую рукопись», «Семь смертных грехов», «Мертвого осла» и целую фалангу книг, наводнявших тогда Францию и Европу. Бедная девушка с жадностью бросилась в этот безбрежный океан. Какими героями казались ей Жанены, Бальзаки, Друино и целая вереница великих мужей. Что перед их дивными изображениями жалкая сказка о вулкане. Венера перед этими новыми героями просто невинность. И она жадно читала новую школу, вероятно, читает и теперь. Между тем, как француз зашел так далеко, солидный немец не успел пройти и грамматики. Он очень важно составлял таблички склонений, спряжений, придумывал разные затейливые способы, как запомнить окончание падежей, толковал, что иногда частица «цу» ставится на концу и тому подобное. А когда от него потребовали литературы, бедняк перепугался. Ему показали тетрадь француза, он покачал головой и сказал, что по-немецки этому нельзя учить. А что есть хрестоматия Аллера, в которой все писатели со своими сочинениями состоят на лицо. Но он этим не отделался, к нему пристали, чтобы он познакомил Юлию, как месье Пуле, с разными сочинителями. Немец, наконец, обещал и пришел домой в сильном раздумье. Он отворил, или правильнее, вскрыл шкаф, вынул одну дверцу совсем и приставил ее к стенке, потому что шкаф с давних пор не имел ни петель, ни замка. Достал оттуда старые сапоги, полголовы сахару, бутылку с нюхательным табаком, графин с водкой и корку черного хлеба. Потом изломанную кофейную мельницу, далее бритвенницу с куском мыла и щеточкой в помадной банке, старые подтяжки, оселок для перочинного ножа и еще несколько подобной дряни. Наконец, за этим показалась книга, другая, третья, четвертая, так, пять счетом, все тут. Он похлопал их одну об другую, пыль поднялась облаком, как дым, и торжественно осенила голову педагога. Первая книга была «Идиллия Геснера». «Гуд», — сказал немец, и с наслаждением прочел идиллию о разбитом кувшине. Развернул вторую книгу «Готский календарь 1804 года». Он перелистовал ее. Там династия европейских государей, картинки разных замков, водопадов. «Очень хорошо», — сказал немец. Третья Библия. Он отложил ее в сторону, пробормотав набожно «нет». Четвертая Юнговы ночи. Он покачал головой и пробормотал «нет». Последняя Вейсе. И немец торжественно улыбнулся. «Вот, нашел», — сказал он. Когда ему сказали, что есть еще Шиллер, Гёте и другие, он покачал головой и упрямо затвердил «найн». Юлия зевнула, только что немец перевел ей первую страницу из Вейсы. И потом вовсе не слушала. Так от немца у ней в памяти и осталось только, что частица «цу» ставится иногда на концу. А русский, этот еще добросовестнее немца, делал свое дело. Он почти со слезами уверял Юлию, что существительное имя или глагол есть такая часть речи, а предлог вот такая-то. И, наконец, достиг, что она поверила ему и выучила наизусть определение всех частей речи. Она могла даже разом исчислить все предлоги, союзы, наречия, и когда учитель важно вопрошал, а какие суть междометия страха или удивления, она вдруг, не переводя духу, проговаривала «ах, ох, эх, увы, о, а, ну, эге». И наставник был в восторге.